Походный шатер штаба армии мало напоминал таковой, по крайней мере, в понимании Ангимунда. Он больше походил на роскошное жилище князя Махсаджана, сгоревшее после прорыва народников под Диштом. Те же ковры на полу, громоздкая мебель, столы и стулья обязательно с резными ножками, массивный сундук с картами. Ангимунд отлично знал, что у сундука этого двойное дно, и там хранится изрядно поредевшая, но все еще многочисленная коллекция спиртных напитков, принадлежащая Иштуганбею. Периодически он угощал именно наиболее приближенных офицеров штаба. Собственно, один из тех, кого обошли с этим делом, и выложил эту информацию наушнику Ангимунда. Офицеры в защитного цвета мундирах, при накидках и обязательных барашковых шапках с серебряными кокардами. Если не советы блицкриговских офицеров, так опыт двух войн заставил их сменить привычную синюю форму, оставив ее лишь для парадов, и отказаться от красных фесок. Слишком уж удобными мишенями были бейликские солдаты и особенно офицеры. Хотя далеко не все отказались от фесок, пожилой Иштуганбей продолжал носить ее, даже находясь в опасной близости к фронту. Хотя вообще он был осторожным человеком и редко подбирался к полю боя ближе, чем на пару километров. Ведь именно с этой дистанции удобнее всего управлять современным сражением. Феску же на барашковую шапку не сменил, наверное, из чистого консерватизма. Ангимунд был рад тому, что княжич Данхар, посланник степняков, сейчас отсутствует. То, что хотел донести до Иштуганбея и его штаба фельдмаршал, никак не предназначалось для ушей молодого и ретивого княжича. «Вы вовремя, фельдмаршал», — усмехнулся Аздемир эфенди, адъютант Иштуганбея. Он старался во всем подражать командующему. Даже феску носил вместо барашковой шапки, правда, в бою предпочитал накрывать ее защитного цвета чехлом, чтобы она не делала его слишком легкой мишенью. Штаб как раз принимает решение относительно скорейшего марша на Баткубе. Мы должны быть в городе раньше степняков. Иштуганбей только важно кивнул, подтверждая слова адъютанта. Сам он слов бросать на ветер не любил, отдавая в этом инициативу говорливому Аздемиру или другим офицерам штаба. Сам же только озвучивал принятое им решение. И за это Ангимунд уважал командующего. Фельдмаршал без приглашения уселся в пустое кресло. Он уже успел достаточно хорошо изучить обычаи бейликов. Равный никогда не спрашивает и не ждет предложения, а уж высший, тем более. Оставшись стоять, он бы подчеркнул свое подчиненное положение при штабе армии. «Я бы не советовал Иштуганбею кидать своих и моих людей в бой», — произнес Ангимунд. «Для этого у нас есть степняки. Народники разбиты, но не разгромлены. Их командир — толковый человек. Он вывел из огня сколько смог и привел их в город. Сейчас они готовы к бою и укрепляют все подступы к городу. Кроме того, Кацуолтская эскадра все еще висит над Баткубе. Мы понесем большие потери от их орудий и пулеметов. Да и экспедиционный корпус тоже в городе. Пока Кацуол не выкачает всю нефть, какую сможет, он из Баткуби не уйдет. Как только наша армия подойдет к городу», — хвастливо заявил Аздемир, — «Кацуолтская эскадра немедленно снимется с якоря. Они слишком хорошо помнят уроки, полученные в Геллеспонте. Мои шпионы в городе», — Ангимунд намеренно сказал слово «мои», подчеркнув еще раз тот факт, что у порты шпионов в Баткубе не было, доложили, что военным консультантом Кацуолда является генерал Невер Алешев. Его уроки, полученные при Эрзерме, на озере Ванны под Сорокамышем, вы, верно, тоже не забыли. Аздемир мгновенно надулся, как мышь на крупу, и до ответа фельдмаршалу не снизошел. Он выглядел таким оскорбленным, что того и гляди вызов бросит. Но, конечно же, ничего подобного предпринять и не подумал. Без разрешающего кивка Иштуганбея он и на горшок, наверное, не ходит. Уж это-то Ангимунд знал отлично. «Значит, вы советуете мне придержать армию?» — уже сам спросил у фельдмаршала Иштуганбей. «Но до каких пор? Пускай степняки ворвутся в Баткубе», — предложил Ангимунд. «Пусть они гибнут под кацуолтскими пулеметами и пушками. Пусть они штурмуют баррикады на окраинах города и дерутся на его улицах с дошнаками и народниками. Пусть устроит резню вместо вас, и вот тогда-то в Баткубе придем мы, цивилизованная армия, которая уймет распоясавшихся степняков и не даст им сжечь город. Откуда у вас, Ангимунд Бей, сведения, что кацуолтцы не уйдут сразу же, как только моя армия появится на горизонте? Они уже проявили себя весьма осторожными союзниками в войне на континенте. Играть словами и интонациями Иштуган-бей умел не хуже матерого дипломата, завсегдатая званых обедов в посольствах и консульствах. Он подчеркнул, что армией командует именно он, но с другой стороны, намекнул на успехи Блицкрига в войне на континенте. Им нужна баткубинская нефть. Вся, какую они смогут увезти в трюмах своих танкеров. Лишившись Баткуби, Кацуолт утратит очень большую часть своего могущества в воздухе. Нефть ему придется покупать за океаном, а это увеличит ее стоимость в десятки раз, и получать он ее будет очень небыстро. Через океан танкеры будут лететь не одну неделю. Да к тому же, им придется избегать наших охотников. К каждому конвою по суперлинкору не приставишь. А значит, Кацуолт будет качать доступную нефть в Баткубе до конца, пока не зальет все танкера под завязку. И если для этого надо потратить несколько сотен снарядов и пожертвовать жизнями нескольких сотен солдат, то Кацуолт пойдет на этих жертвы, не раздумывая ни минуты. Иштуган-бей помолчал несколько минут. В штабном шатре повисла тишина. Были отчетливо слышны звуки лагеря. Шагали часовые. Позвякивали котелки с едой и кофе. Чая бейлики не признавали, предпочитая заваривать жуткую бурду и называть ее кофе. Едва слышно жужжал электрогенератор, от которого питалось освещение в штабном шатре. Аздимир Эфенди произнес, наконец, Иштуган-бей, мои люди устали после боев с народниками. Не надо больше гнать их скорым маршем на Баткубе. Солдаты фельдмаршала Ангимунда устали не меньше. Мы отдохнем на этих позициях несколько дней. Пускай ретивые князья Великой Степи показывают свою удаль друг перед другом. Мудрый человек всегда готов ждать, когда это нужно, и столько, сколько нужно. Фельдмаршал Риборг Ангимунд поднялся со стула. Ему нечего было больше делать в штабном шатре. Он уже вложил свою мысль в голову Иштуган-бея. Решение оборонять Баткубе, что называется, всем миром никто оспаривать не стал. Не было ни одного возражения. Симран даже удивился этому, когда увидел, что весь национальный конвент проголосовал за эту резолюцию. Поддержал ее и генерал Невер, выступавший от имени Кацуолтского командования. Он не преминул вставить шпильку насчет моего неверия в союзнический долг Кацуолда, усмехнулся, рассказывая нам с Грежем последние новости, Симран. Мол, вы не верили, так вот вам доказательства. Кацуолт никуда не уходит и его солдаты будут драться против бейликов и степняков, и уже сегодня готовы приступить к строительству оборонительных рубежей на границе города. Эскадра же станет прикрывать нас с неба, не жалея снарядов. Туго тогда и Иштуган-бею придется, заметил на это Греш. Жаль только, при Гякчии нам такой помощи союзники не оказали. Кацуолтцы задержатся здесь ровно до тех пор, пока не зальют нефтью под завязку, озвучил я очевидную вещь. Значит, нам надо сделать так, чтобы этот момент наступил как можно позже. Ну, этим у нас есть кому заняться, снова усмехнулся Симран. Товарищ ведь пришел ровно к тому же выводу, что и вы, Ратимир. Он уже заявил мне, что гарантирует падение добычи нефти на четверть в течение ближайших 3 дней. А надо будет, так диверсии устраивать станем, так он мне заявил. И Санцислав его в этом поддержал. Решили вспомнить лихую молодость, буркнул Беловолк. Бывший командир чоновцев сейчас не мог выполнять свои обязанности, а потому передал дела заместителю. Сам же буквально переселился к Симрану. Он теперь стал кем-то вроде его личного охранника. Славно они при царском режиме покуролесили тут. Теперь им придется действовать осторожней, свое ведь имущество ломать нельзя. Иди взорвать один из кацуолтских танкеров, я им зарубил на корню. Симран решил, что эта тема себя исчерпала, и продолжил пересказывать новости. Прямо на заседании был собран штаб обороны Баткубе, и тебе там надо быть, Греш. Понимаю, что раны, но без тебя, единственного настоящего военного, что стоял бы тут за народную власть, нам там будет очень неуютно. От Кацуолда выступает Невер, и с ним там поспорить можешь только ты. Вряд ли мне удастся возразить ему, покачал головой в ответ Греш. За него говорят и Эвзерум и Саракамыш, а за меня, Гякчи. Я, конечно, завтра приду на заседание штаба, да только сразу скажу, руководить обороной будет Невер. На этот счет тебе не стоит обольщаться, Симран. Я все отлично понимаю, Греш, но с тобой я себя буду чувствовать там уверенней, чем без тебя. Ну, а мое место тогда на улицах, заявил я. Что сейчас делают стражи товарища Асмола? Все мобилизованы, ответил Симран. Те, кто в седле уверенно держатся, вместе с легкой кавалерией патрулирует окрестности города. Остальных раскидали по частям, особенно много их в национальных батальонах. Их формируют из дашнаков и мусаватистов. Сами понимаете, за этими нужен глаз да глаз. Вы подскажите мне, как добраться до Осмола, попросил я. Запишусь в патрульные, сам-то я в Чоне не один год отвоевал. А вы приходите завтра на заседание штаба, предложил мне Симран. На него самого вас не пустят, конечно, но уж Осмола вы там точно встретите. На следующее утро мы все вместе отправились на заседание штаба обороны Баткуби. За Симраном, как обычно, прислали автомобиль. Тот же самый, уже хорошо знакомый мне, однако за рулем теперь сидел, конечно же, не Санцислав. Я помог все еще очень слабому после полученных под Гякчией ранений Греш добраться до него. Забрался на сиденье первым и буквально втащил за собой бывшего командующего Талышским фронтом. Симран же уселся на переднее сиденье рядом с шофером. Беловолк кое-как втиснулся к нам с Грежем третьим. Сидеть было не слишком удобно, но выбор у нас попросту отсутствовал. Беловолк наотрез отказался отпускать Симрана на заседание одного. «Сейчас в городе порядка нет никакого», — заявил он в ответ на предложение Симрана остаться дома на этот раз. «Думаете, прямо все гачи отправились город оборонять во главе с Мгиром? Полно еще в Баткубе всякой швали. И она сейчас голову-то и подняла, когда некому ее сдерживать. Надо сказать, поспорить с ним было трудно. Несмотря на постоянное патрулирование улиц, на них то и дело находили трупы, как правило, раздетые догола. И происходило это далеко не всегда темной ночью, резали и стреляли частенько и при свете дня. Короткая поездка наша до штаба обороны, который располагался в том же здании, что и национальный конвент, прошла без происшествий. Я помог выбраться из авто Грежу. Тот всем своим немалым весом навалился на меня, видимо, сильно растрясло раны по дороге. Дышал Греж очень тяжело, с надсадными хрипами, так дышат тяжелобольные люди. Зря все-таки Симран настоял на его присутствии на заседании штаба. Я слабо себе представлял, как он перенесет длительное заседание, а потом еще и обратную дорогу на заднем сидении подпрыгивающего на каждой кочке автомобиля. Помогать Грежу пришлось до самого зала, где заседал штаб. Там уже я передал его с рук на руки молодым парням, скорее всего, из чоновцев, что несли караул внутри. Они подставили плечи едва державшемуся на ногах командующему и практически внесли его в зал. Осмола я встретил почти сразу. Он, как выяснилось, командовал охраной штаба обороны. И ребята в кожанках были не чоновцами, а стражами революции. Почти всех пришлось с улиц забрать, пожаловался он мне. Патрули хоть немного исправляют ситуацию, но, все равно, дело плохо. Все раны этого города как будто воспалились в единый миг, и бороться с ними нам нечем. Нет лекарства против них, люди одним днем живут, сводят старые счеты, стреляют и режут друг друга почем зря. Той ночью схватили одного, всю семью врага кровного зарезал, малых детей не пожалел, живым взяли. А когда к стенке ставили, я у него спросил, зачем ты это сделал, знал же, что на тебя первого и подумаем, а он мне в ответ, плевать теперь на все, бейлики придут, всем каюк, и вам, и мне, вот и свел старые счеты, понимаю, кивнул я, конец света для одного города пришел, вот люди с цепи и сорвались, а вы чего меня искали-то, Ратимир, хватит мне сидеть у Симрана на квартире, пора и честь знать. Я все-таки страж революции и должен исполнять свой долг. Ах вот оно что, усмехнулся Осмол. Ну, за этим дело не станет. Вы в седле как сидите. Уверена, эта наука не забывается, ответил я. Был не так давно командиров отряда Чон в Хаджитархане. Вот мы вас в кавалерию и определим, кивнул Осмол. С оружием как? Револьвер есть, карабин, шашку и коня мы вам мигом справим. Люди нам вот как нужны, но командиром не будете. Сразу скажу, бойцы сейчас нужнее. Я и не обольщался на этот счет. К кому мне обратиться по вопросу снаряжения и коня? Да я сам вас провожу. Вот сейчас двери штаба закроют, проверю часовых снаружи и будет у нас на ваше обмундирование часа три, если не больше. Я вас еще и бойцам отряда, в котором воевать будете, представить успею. Я понимающе кивнул. Заседать в штабах командующие любили подолгу. А уж в таком городе, как Баткубе, это дело растянуться могло едва не на целый день. Слишком много тут было точек зрения на ситуацию, и, конечно же, У каждой фракции будет свой план обороны. Даже авторитет бывшего царского генерала Невера вряд ли так уж сильно поможет. Действительно, как только закрылись двери зала, в котором заседал штаб обороны Баткуби, Асмол быстро проверил караул, стоящий около нее. Собственно, что там проверять? Два бойца в кожанках стражей и фуражках с башенной короной, в руках винтовки с примкнутыми штыками. Но видно, что обоим это оружие не слишком по душе, за время службы привыкли то ли к кавалерийским карабинам, то ли вовсе к пистолетам с револьверами. Да и караульную службу нести исправно не умеют. Даже на воздушном флоте, где на подобные формальности глядели сквозь пальцы, они бы получили взыскание. Однако Асмол все отлично понимал и ничего говорить о расхлябанном виде и отставленных в сторону винтовках не стал. Ведь в случае чего эти ребята куда лучше управятся с пистолетами. Кобуры у обоих были предусмотрительно расстегнуты. Покончив с этой формальностью, Асмол проводил меня в расположении штаба кавалерийской бригады. Идти пришлось, надо сказать, довольно долго. Мы вдвоем шагали по опустевшим улицам Баткуби. Оба держали кобуры расстегнутыми. Дважды нас останавливал патруль из народармейцев. Это были уставшие люди в шинелях и при винтовках с примкнутыми штыками. Один патруль возглавлял младший командир с синим от щетины лицом. Он курил изжеванную самокрутку и то и дело плевал себе под ноги, пока проверял наши со Смолом мандаты. Во втором же за командира был солдат с курчавой бородой. С него можно было запросто разбойников писать. Он долго возился с нашими бумагами, возя по ним заскорузлым пальцем, читал медленно, шевеля губами. «Союзники, значит, город патрулировать не спешат», — заметил я, когда нам вернули документы во второй раз. «Они ближе к нефтяным полям ходят. Там ведь их эскадра рядом с танкерами стоит. Только дежурный крейсер в небе, остальные на земле, экономят энергию. Ну и на окраинах их инженерный батальон помогает с укреплениями. И еще слухи ходят, что Невер сговаривается с Щекарем. Знакомое имя. Про атамана Щекаря я знал. Лично знаком не был, однако наслышан на нем. Как и все, кто жил на границе с Великой Степью. После разгрома его армии аристократов, учиненного лихим командармом Буддиволной, Щекарь собрал вокруг себя верных людей, но занялся не банальным разбоем, как поступил бы на его месте другой. Он увел свой корпус с прибившимися по дороге людьми из разгромленной армии в Великую Степь. Там Щекарь не примкнул к бежавшей под крыло князя Махсаджана директории адмирала. Вместо этого он вторгся во владение одного из соседей Махсаджана, владевшего парой городов и десятком деревень. Земля там была едва ли не самой плодородной во всей степи. Щекарь разбил ополчение и цириков местного князя и сам воцарился в его уделе. Однако князем именовать себя не стал, предпочтя звание атамана. Он не участвовал в налетах на молодое народное государство, и ему не пришлось снова встретиться с конной армией Буддиволны. Как бы ни хотелось тому покончить с давним врагом, но сделать он этого не мог. Вторгаться во владение правителя Великой Степи без повода права лихой командарм не имел, на этот счет у него имелись четкие приказы из столицы. Он бы и наплевал на них, да специфика Великой Степи на этот раз сыграла против него. Напади он без повода на кого угодно, и на него в ответ разом обрушились бы все князья со своими ополчениями и цириками. А так они позволяли бить других поодиночке, втайне радуясь тому, что конница Буддиволны проходится с огнем и сталью не по их владениям. Правда, от налетов и грабежей на территории народного государства никто, кроме Щекаря, не воздерживался. Кто ж не знает Щекаря, первый враг народной власти, но сейчас сидит тихо, и это подозрительно. Зря с ним не дали Буддиволне покончить. Мы в Хаджитархане долго гадали, почему этот командарм гоняет других князей в хвост и в гриву, стоит только заподозрить их в том, что они собираются в рейд через границу, а к Щекарю – ни ногой. И ребята из конной армии самого Буддиволны бесились по этому поводу. Да только приказ связывал его по рукам и ногам. Не верится мне, что тут не в одном только приказе дело. Темная с Щекарем история. И очень мне не хочется, чтобы его орлы под Баткуби объявились. Да только ничего не поделаешь. С ним ведь Невер разговаривается от имени кацуолцев, а на него мы никак повлиять не можем. Да толковой оппозиции в штабе обороны составить не получается. Невер давит своим авторитетом и поддержкой Кацуолда, а у нас каждый на себя одеяло тянет. Отряд, в который определил меня Асмол, квартировал на самой границе города, в бывшем расположении легкоконного полка еще царских времен. Конюшни тут были отстроены на совесть, и вместить могли гораздо больше лошадей, чем сейчас стояли в стойлах. Да и свободных коек в казарме, рассчитанной на эскадрон, было предостаточно. «Выбирай любую. Обмундирования у нас нет», — объяснял на ходу Камеск Вышин, которому меня с рук на руки передал с наилучшими рекомендациями Осмол. «Скачем в гражданке. Если кто из разбитых эскадронов товарища Грежа попадается, те еще в форме, а наш брат-страж, дочоновцы в кожанах, нам ведь не привыкать. Вот шашку, карабин и патронов мы тебе быстро организуем. Еще смену белья и так, прочее мелкое довольствие. А завтра уже, в бой. Вот так сразу. Именно так, сразу. В 10 верстах от Баткуби замечены степняки, конные и на пулеметных летучках. Два эскадрона отправлены на разведку, как только вернутся, мы ударим. Собираем всю силу, что есть у нас. Три эскадрона из бывших чоновцев, да еще три, конница Грежа, что до Баткуби добралась. Ну, и вроде завтра должны союзники подойти. Союзники, это ты про Щекаря. Про него родимого. Про кого же еще, будь он неладен. Значит, Невер добился своего, и Щекарь будет вместе с нами оборонять Баткуби. Что Невер своего добился, это верно, а вот про Щекаря я совсем не уверен. Слишком уж давний враг он народной власти, чтобы вот так запросто за нас драться. Ну, в отличие от князей, он ни разу в рейд на нашу территорию не ходил, справедливости ради заметил я. И что теперь, верить ему после этого? Ответа на этот вопрос не требовалось. Каких только слухов не ходило про лихого атамана Щекаря, но один из них явно был правдив на все 100. Он был очень хорош собой. При невысоком росте атаман словно окружил себя аурой властности, подчинялись ему, наверное, с удовольствием. Он носил длинные, подкрученные кверху усы, одевался в долгополый кафтан с серебряными газырями. Ножны шашки отделаны золотом и резной костью. Из длинной кобуры торчала рукоятка мощного кацуолтского револьвера. Он горцевал перед нами на отличном жеребце караковой масти. Позванивал уздечкой. И явно в душе посмеивался над нашим внешним видом. Потому что если эскадроны, собранные с миру по нитке из разбитой армии Грежа, еще были похожи на регулярные войска, хотя бы в форме, пускай и сильно застиранные и латанной-перелатанной. А вот три эскадрона из бывших чоновцев и стражей на армию походили мало. Мы были одеты в кожанки и фуражки с башенными коронами, вместо положенных по уставу богатырок. Кто в форменных шароварах, в кто и просто в штанах. У одних сапоги, у других же ботинки с обмотками. В общем, с виду то еще воинство. Ни в какое сравнение с бравыми ребятами, что привел атаман Щекарь, мы, конечно, не шли. И над этим наши союзники, нанятые на кацуолтские деньги, конечно же, посмеивались. «Ты, значит, тут за главного будешь?» — спросил Щекарь у командира нашего сводного ковполка Журава, выехавшего ему навстречу из наших рядов. Журав, командир сводного ковполка Народной армии, четко отрапортовал тот, будто на параде. «Ну, хоть командир поприличнее выглядит, а то гляжу я на вас, товарищи косорылые, и понимаю, у меня пастухи и то лучше одеты». В строю тут же начался ропот. Даже я стиснул рукоять выданной мне вчера вечером шашки. За косорылого обычно не в морду били, а сразу стреляли или рубили. Да так, чтобы сходу, насмерть. Подобных обращений не прощали в народном государстве. Однако сегодня пришлось проглотить. И Щекарь явно не закончил куражиться. Понимает и свою силу, и полную неуязвимость, что дает ему положение кацуолтского наемника. «Поглядим, как будут твои орлы выглядеть после пары дней боев», — не полез за словом в карман Журав. «Я-то их помню еще по гражданской, хотя и не всех, много вас в степях под переволоками. Совсем не такими орлами выглядели они, когда их товарищ Будивал набил всюду, где видел». Красивое лицо Щекаря мгновенно побелело, будто его мелом обсыпали. Он стиснул пальцы на рукоятке нагайки, как будто хотел тут же ожечь ею Журава. Однако сдержался и даже рассмеялся, но как-то слишком фальшиво и наигранно. «Теперь, значит, вместе врага бить будем», — бросил он. «Только сразу скажу, никаких уполномоченных у себя я не потерплю, а и не будет их», — отмахнулся Журав. «Мы все тут уполномоченные народной властью врага бить. Вместе, но как бы все-таки порознь». Мы выехали из Баткуби. Трястись в седлах пришлось не слишком долго. Враг значительно приблизился к городу за то время, что прошло с нашего разговора с Вышиным. Уж куда ближе тех 10 верст, о которых он говорил еще вчера днем. Мне только слышать приходилось о пулеметных летучках. Их активно применяли в своих налетах князья Великой Степи. Те, у кого, конечно, были для этого средства. Собственно говоря, использовали их князья, которых неформально поддерживали континентальные державы, резко настроенные против народной власти. Летучка представляла собой открытый автомобиль со снятыми задними сиденьями. Там располагались один или даже два пулемета. Первый на поворотном станке, чтобы вести огонь по всем направлениям, второй же, как правило, смотрел назад. Чаще всего у второго никакого станка не имелось, с пулеметом в руках в открытом кузове просто залегал боец, в задачу которого входило отстреливаться от преследователей. Такая вот простая и весьма эффективная в условиях Великой Степи конструкция. И вот теперь мне довелось, наконец, увидеть пулеметные летучки своими глазами. На нас несся вал вражеской конницы. Никакого представления о дисциплине ополченцы степняков попросту не имели. Лишь цирики, сбитые в отряды вокруг летучек, соблюдали хоть какое-то подобие строя. «Ну что ж, товарищи!» — воскликнул Журав, выхватывая шашку из ножен. «Шашки наголо! Бей врага!» И мы в едином порыве обнажили оружие. Журав первым дал шпоры своему коню, пуская его с места в карьер. А за ним и все мы. Строй пытались держать, но удавалось не слишком хорошо. Все же мы были наскоро сбитым вместе подразделением, в котором многие давно уже потеряли навыки настоящего кавалерийского боя. Захлопали частые выстрелы из карабинов, но лично я свой даже не сдернул со спины. Вряд ли попаду с такого расстояния, лучше уж из револьвера бить с убойной дистанции. Вот это я хорошо умею, научили лихие чоновские времена. Я не глядел по сторонам, а потому не видел летящих на врага на нашем правом фланге всадников атамана Щекаря. Лишь краем глаза заметил блеск их длинных пик. Эти ребята от чего-то не отказывались от этого архаичного оружия. И тут разом меня накрыла круговерть кавалерийского боя. Мне стало вовсе не до чего. Передо мной замелькали лица, долгополые халаты и меховые колпаки степняков, свистели пули, но уже редко. Сверкали сабли. Казалось, все они были нацелены только на меня. Я отбивался, рубил направо и налево, не особенно разбираясь, попал ли, нет. Рядом с коней валились раненые и убитые. Враги, друзья, не понять. Я налетал конем на очередного противника. Бил первым или закрывался от его удара, а после бил в ответ. Сам не знаю, когда левый вытащил из кобуры револьвер и тут же, в считанные секунды, расстрелял весь его барабан, оставив лежать под копытами коней шестерых степняков. Меня захватил, казалось, давно и прочно позабытый азарт лихой кавалерийской сшибки. Я пластал шашкой врагов, забывая про оборону. Клинок раскраивал черепа, оставлял глубокие, кровоточащие раны на телах степняков. Кому-то я отсек кисть руки с зажатой в ней саблей, другого рубанул по плечу, круша ребра. По боку прошлись бритвенно-ледяной болью, а после он как будто взорвался. Я не глядя ударил в том направлении. Шашка врезалась в чье-то тело, но я даже не разглядел того, кто ранил меня. Почти обезумевший от криков и крови конь понес меня дальше и вынес точнехонько на пулеметную летучку. Я срубил крутившегося около нее степняка в грязном бешмете. Толкнул коня, заставляя того грудью налететь на автомобиль. В мою сторону уже поворачивался пулемет на станке, а в револьвере ни одного патрона. Я отлично видел узкоглазое лицо степняка, стоящего за пулеметом. Он ухмылялся, отлично понимая, ничего я не успею с ним сделать. Ему всего-то и надо, нажать на спусковую клавишу, чтобы в секунду нашпиговать меня свинцом. И все же я вскинул шашку для удара, быть может, она настигнет врага, даже когда я буду уже мертв. Но прежде чем степняк дал по мне очередь, грудь его будто взорвалась изнутри. По желтому халату расплылось темно-бурое пятно крови, и из него выскочило хищное жало пики. Почти сразу боец атамана Щекаря выдернул пику из тела степняка. Тот навалился всем весом на пулемет, ствол которого уставился в небо. «Не зевай, косорылый!» Задорно крикнул мне спаситель, и от этого выкрика мне мгновенно захотелось полоснуть его шашкой. Вместо этого я ударил изо всей силы, вложив в удар еще и злость на наглого союзничка, водителя летучки. Клинок раскроил ему череп, меховая шапка от стали не спасла. И вдруг бой кончился. Как сразу, будто оборвалась пленка в синематографе. Враги почти все перебиты. Оставшихся достреливают или дорубают. Бродит среди трупов и стонущих раненых понурые лошади. стоят летучки с торчащими в небо стволами пулеметов. А те, кто, как и я, только отошел от горячки боя, оглядываются по сторонам, сами не понимая, что же хотят высмотреть. То ли уцелевших врагов ища глазами, то ли просто не осознавая до конца, что сражаться больше ни с кем. Рядом со мной остановился боец атамана Щекаря. Зеленая рубашка пропитана потом, ремень портупеи разорван и болтается где-то рядом со стременами. Зато фуражка лихо сбита на бекрень, из-под нее выглядывает мокрый, тяжелый чуб. Он улыбнулся широко и дружелюбно. Протянул мне фляжку. «Держи, народник», — сказал мне. «Глотни. Не казенка, а так, первач, но пойдет после боя». Я машинально принял у него флягу и сделал глубокий глоток, почти не чувствуя обжигающего пламени, что хлынуло внутрь меня. «Силен ты пить, народник», — снова усмехнулся чубатый, потряся флягу, когда я вернул ее, и тут же одним глотком допил оставшееся. «А что надо после боя?» — довольно крякнул он. «А славно мы с тобой ту летучку на двоих разделали. Да ты не серчай на меня за Косорылова, я ведь не со зла это. Просто привыкли мы вас так звать. Извиняй уж». «Да чего там?» — отмахнулся я. «Бой дело такое, слов не выбираешь. И как он только узнал меня, ведь видел-то всего ничего. Я еще не совсем отошел от боя, несмотря на проглоченный единым махом первач. Алкоголь и прежде на меня в этом деле почти не влиял. Я продолжал оглядывать поля боя и увидел атамана Щекаря и нашего комполка Журава. Они хлопали друг друга по плечам, наверное, обмениваясь теми же мало что значащими словами, как мы с Чубатым только что. Тогда-то я и подумал, что мы могли ошибаться насчет Щекаря. Он не любил народную власть, но это еще не делало его врагом народа. Глава 5. Бои со степняками затянулись не на один день. Они превратились в размеренное и привычное дело. Мы выезжали за пределы Баткуби. Каждый раз все ближе и ближе, схлестывались с очередным отрядом ополчения и цириков. Однако казалось, что никакого толку от этого просто нет. Степняки наступали и наступали, вовсе не обращая внимания на комариные укусы нашего ковполка и орлов Щекаря. Наемник, надо отдать ему должное, сражался на совесть. Не подкопаешься. Сам рубился в первых рядах, кроша бывших соседей направо и налево. Ребята его были умелыми наездниками и лихими рубаками. Они ловко управлялись и с шашкой, и с пикой, и с карабином. Подготовка наших трех эскадронов на их фоне выглядела совсем уж жалкой. Слишком мы привыкли к службе в страже, верхом многие давненько уже не сидели. Чоновцы в этом отношении держались получше, но их стихией были короткие схватки с бандами, а вовсе не настоящие кавалерийские бои. Обычно ведь как дело проходит: атаковали банду, постреляли, порубились шашками от силы пару минут, и все. Разбойники, даже те, кто из дезертиров, редко выдерживают дольше, разлетаются в разные стороны, спася свои шкуры. Такова их природа: кто один раз побежал, для настоящего боя больше не годен. Особенно для кавалерийского, где нужна особая удаль. Вот ее-то у бойцов Щекаря было не занимать. После первых боев известную часть нашего ковполка пришлось пересадить на пулеметные летучки. С ними многие управлялись получше, все же за рулем авто им сидеть было привычней, чем в седле. Но главное, конечно, это дефицит лошадей. Мы теряли их в каждом бою, и пускай захватывали у врага новых, да только счет, все равно, был не в нашу пользу. А вот в пулеметах и патронах к ним недостатка никто не испытывал. Поэтому наш комполка Вышин распорядился для начала сформировать лошадиный резерв, и верхом теперь в бой шли только самые умелые наездники. Остальных же пересадили на летучки. Не избежал этой участи и я, чему, в общем-то, был только рад. Это только первые лихие сшибки будили в крови самые древние инстинкты, заставляя ее кипеть от адреналина. После пришло обычное для всякой войны равнодушное отупение. Оно, к слову, убивает куда чаще вражеской пули и клинка. Ты просто забываешь, что надо жить, что надо подняться на ноги утром, что надо выглядеть прилично хотя бы по минимуму, что надо вернуться из боя. И вот в какой-то момент тебе становится наплевать на собственную жизнь. Ты не вскидываешь вовремя шашку, чтобы отразить вражеский удар, или сам не бьешь на опережение, и валишься замертво с раскроенным черепом или несколькими дырами в груди. Воевать же на летучке оказалось попроще. Я стоял за пулеметом, установленным в кузове, и знай себе крутил им по сторонам, поливая врагов длинными очередями. Одна беда: если сражение затягивалось, Ноги страшно затекали и начинали болеть. А когда выбираешься из кузова, они первое время попросту отказывались гнуться. Но на войне быстро ко всему привыкаешь. Так пришлось и мне привыкнуть к этой постоянной боли в ногах. Лорд Тинмар провожал глазами мерившего кабинет Котсуолтского консула в Баткубе коммодора Дадри. Того не зря прозвали еще в офицерском училище Циркулем. Сейчас сходство с этим геометрическим прибором было явным как никогда. Длинные ноги командира эскадры, казалось, оставляют на ковре лорда идеально ровные круги. «Нам пора убираться отсюда», — говорил Дадри. «С каждым днем к городу все ближе подходит враг. Я не уверен, что вместе с бейликами сюда не нагрянут крейсера Блицкрига». Он ронял реплики быстро, как будто стрелял короткими, в 3-4 патрона, очередями. У них теперь достаточно оборудовано аэродромов на территории порты. Да и в Великой Степи хватает. Но ведь пока дежурный крейсер вашей эскадры, сэр, заметил с отменной, присущей только подлинным лордам Котсуолда, чопорностью, Тинмар, еще не засек ни одного достойного внимания воздушного объекта. Не так ли? Когда засечет, будет уже поздно. Вы хоть представляете, сколько времени нужно танкерам на взлет? Это ведь даже не суперлинкоры. И все-таки, не стоит горячиться, сэр, покачал головой Тинмар. Мы едва-едва набрали нефти на то, чтобы окупить всю эту эскападу. А ведь кабинет возлагал на нас с вами весьма большие надежды. И мы должны оправдать их. Да какие надежды? Дадри не старался больше держаться в рамках приличий. Нам бы ноги унести из этой проклятой страны. Солдаты генерала Нитина уже многим набили оскомину. Горцев пришлось даже на корабли забрать. Над ними тут попросту смеялись и называли бабами за их форменные юбки. А про Котсуолтский парк вам слыхать приходилось. Там и мои матросы отметились, знаю, и не снимаю с себя вины. Да если б не бейлики, нас бы начали резать. И не потихоньку, а уже в открытую. Город наводнен оружием и решительными людьми, что готовы применять его направо и налево. Но теперь все эти решительные джентльмены находятся на окраинах города и готовятся встретить нашего общего врага. Так что количество оружия играет нам только на руку. Здесь до меня был генерал Нитин, он мне говорил об этом. И он докладывал вам о том, что местные части никуда не годятся. Они слишком разобщены и не имеют никакого понятия о дисциплине. Что же касается народной армии, там с дисциплиной может и получше немного, но моральное состояние просто ужасно. Большая часть солдат и офицеров чудом пережили недавние поражения. Они могут дрогнуть и побежать, стоит только врагу навалиться как следует. А уж в то, что местные решительные джентльмены разбегутся после первых пушечных залпов, я просто уверен. Ведь ваша эскадра способна подавить любые пушки, какими располагает и Штуганбей. Подавлю, конечно, махнул рукой Дадри. Да только пушечные залпы это была не более чем метафора. Вы же отлично понимаете меня. Нам надо убираться отсюда и как можно скорее. Этот город проклят нефтью в столь чудовищном количестве. Она уже и вас сотравить успела, и кабинет. Без этой нефти мы обречены, сэр, с удивившей даже его самого откровенностью высказался лорд Тинмар. Весь наш флот без нее встанет в считанные месяцы, вы ведь это знаете не хуже моего. А нефть, которую мы вывезем отсюда, поможет спасти сотни и тысячи бегущих сейчас в море наших солдат. Без нее в небо не поднимутся транспорты в Дюнкерке. Да и колоссы отмщения вряд ли переберутся через канал без нее. В наших руках, как минимум, спасение солдат, и как максимум, продолжение войны Котсуолдом. Вы ведь понимаете, что лишившись Баткубе, мы не просто лишимся его нефти. Мы еще и подарим ее Блицкригу. А это может стать приговором для всего Котсуолда в этой войне. Правильные слова, но это не отменяет того факта, что мы можем вовсе не покинуть этого проклятого города. Как идет заливка? Сколько еще времени нам ждать тут? Я подозреваю, что падение выработки вышек связано не только с тем, что много рабочих ушло оборонять рубежи города. Здесь мы имеем место с саботажем, если даже не с диверсией со стороны народной власти. Им выгодно задержать нас тут на максимально долгий срок. И в связи с этим, я хотел бы попросить у вас, сэр, роту воздушных пехотинцев для охраны вышек. Вид вооруженных до зубов солдат, как я считаю, приведет рабочих в сознание, хотя бы на какое-то время саботаж должен прекратиться. И вы считаете, это время у нас есть? Времени, быть может, и нет уже, но и выбора тоже нет. Фельдмаршал Ангимун подозревал, что срочный вызов в Ставку и Штуганбея вовсе не просто так совпал с визитом к нему старого знакомца самого Ангимунда, князя Махсаджана. Именно он говорил всегда от имени князей Великой Степи, когда те приходили к общему мнению. Кандидатурой Махсаджан был идеальный, и благодаря своему духовному званию, и из-за того, что имен он стал причиной, пускай и формальной, для объявления Великой Степи войны народному государству.